Интерлюдия четвертая. Темные времена. В месте, где ее держали на протяжении полутора лет, всегда царил полумрак, который, впрочем, совершенно не мешал ей видеть все, что хотелось. За время, проведенное здесь, она запомнила каждую царапину, каждую выемку и каждый скол на стенах, полу и потолке. Пленницу звали Илькорой. Она была верховным божеством этого мира. На вид пленнице можно дать чуть больше 20. Милое личико, копна длинных и густых волос ярко-желтого цвета, стройная фигура и прекрасные глаза ярко-голубого цвета делали ее очень привлекательной. Даже несмотря на то, что тело девушки было сковано магической цепью, и она тут явно была пленницей, выглядела Илькора довольно хорошо. Трудно представить, что девушка живет здесь чуть ли не с самого своего рождения. «Высшие духи, тени бестелесные, услышьте мой зов!» Девушка сидела в позе лотоса, а глаза ее были закрыты. Тело пленницы медленно качалось из стороны в сторону, раз за разом повторяя одни и те же слова. «Видимо, не сработает», — после нескольких часов транса резюмировала она и попыталась подняться, но у нее это не вышло. Магические цепи успели уже высосать ту силу, которая успела скопиться в ее теле, поэтому девушка была беспомощна, словно маленький котенок перед разъяренным львом. «Может, попробовать по-другому?» Разговаривать с собой уже давно вошло в ее привычку. Великая тьма, что живет в бескрайней бездне мироздания, смерть, что ждет каждого, откликнись на мой зов. Илькора снова попыталась впасть в транс, но в этот раз войти в него оказалось еще сложнее, чем в предыдущий. «Достала!» — после еще нескольких часов закричала она и легла на пол своей темницы. «Мне отсюда никогда не выбраться. Пора бы уже смириться с этим», — грустно произнесла Илькора, смотря в потолок. Так она пролежала еще несколько часов кряду и наверняка продолжила бы это бесполезное занятие, если бы вдруг не почувствовала на границе сознания слабый отголосок чьего-то зова. Несмотря на полное лишение сил, она резко села и замерла, приняв позу для медитации. Помогло. Зов, обращенный к ней, стал слышен гораздо лучше. Просивший ее об услуге был необычным человеком. Илькора чувствовала внеземное происхождение обратившегося к ней и явно обладал огромной магической силой. Тот, кого услышала богиня, использовал невероятно мощные поисковые заклинания, которые пробились до нее даже несмотря на защиту, возведенную Глориусом. «Неужели это мой шанс?» — подумала девушка. «Рискну», — произнесла она и пошла на крайние меры. Илькора решила использовать последний резерв, который еще оставался у нее и был настолько хорошо спрятан, что даже верховный магистр не смог обнаружить его. «Чего ты желаешь?» — пафосно произнесла девушка, отвечая на зов неизвестного. «А, ну, это, как его? Хочу найти сестру!» — наконец сформулировал мысли тот, кто обратился к ней. «Какой-то он странный», — подумала плененная богиня, но выбора особого у нее не оставалось. «Я помогу тебе, но в обмен на одну услугу», — произнесла она и создала поисковое заклинание божественной мощи. «Если тот человек, которого он ищет, жив, то оно обязательно найдет его». «Я согласен», — не раздумывая ответил незнакомец. «Будь по-твоему». Илькора активировала заклинание, но все пошло не так, как она представляла. Мерзкий Глориус установил какой-то защитный магический экран, гасящий магию изнутри. И вместо того, чтобы дать точное расположение цели, богине удалось лишь узнать примерное положение. «Тот, кого ты ищешь, в эльфийских землях», — ответила богиня незнакомцу. «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» — послышалось с той стороны. Признаться, такой реакции она не ожидала. «Что я должен сделать для тебя, богиня? — неуверенно произнес некто. «Ты должен освободить меня. Я нахожусь в Тариинской империи, в плену Верховного Маги...» Договорить она не успела, так как заклинание оборвалось. Как это случалось и ранее, то, что к ней собираются телепортироваться, она почувствовала за секунду до того, как в комнате открылась магическая арка. «Тьма!» — выругалась богиня, когда увидела выходящего из телепорта верховного магистра Глориуса, взбешенный вид которого не сулил Илькоре ничего хорошего. Хотя, казалось бы, что может быть хуже, чем ситуация, в которой она оказалась? «Ты!» — он подошел к девушке и схватил ее за волосы. Сделав несколько магических жестов, активировал цепи, и они начали медленно пульсировать алым светом. По телу богини начала распространяться сильнейшая боль, будто бы в каждую клеточку ее тела втыкаются мириады раскаленных иголок. «Если он думает, что я закричу, то сильно ошибается. Я не доставлю ему такого удовольствия», — подумала девушка и стиснула зубы. Вскоре Глориусу надоело наблюдать за тем, как беззвучно страдает Илькора, поэтому он прекратил истязание. «Кому ты обращалась?» — спросил он, глядя в глаза Илькоры. Богиня улыбнулась и плюнула ему в лицо. «Кстати, ты знаешь, что слюна богини — очень ценный алхимический ресурс, а ты им так попросту разбрасываешься?» Верховный магистр ухмыльнулся и стер плевок рукавом своей мантии. «Не хочешь говорить, значит?» «Ладно, я и сам смогу это выяснить». Глориус начал колдовать какое-то поистине мощное заклинание, вливая в него невероятное количество магической силы. «Хм, интересно», — произнес маг, смотря в глаза Илькоры. «Значит, тебе не удалось выяснить, кого искал этот маг?» Верховный магистр достал из-за пояса ритуальный кинжал и вспорол им кожу Илькоры, после чего с упоением слезал выступившую на коже кровь девушки языком. «Как всегда, выше всяких похвал», — усмехнувшись, произнес он. «Увидимся завтра. Не скучай». Глориус отпустил волосы девушки и, щелкнув пальцами, вошел в появившуюся воронку портала. Даже несмотря на то, что верховный магистр ничего ей не сказал, Илькора понимала, что теперь он все знает, и на душе стало так плохо, что девушка захотела умереть. Она раньше уже думала о смерти, но никогда так сильно. Илькора подвела того человека, который к ней обращался, ибо Глориус не оставит этого без внимания. А тех, кем он интересуется, ждет, как правило, одно — смерть. Богиня свернулась калачиком, и по ее щекам потекли слезы. Случай, произошедший буквально 5 минут назад, сильно заинтересовал Глориуса. Первый раз за все время, что он провел здесь, кому-то удалось достучаться до Илькоры. «Кто же ты такой?» — произнес верховный магистр, тщательно просматривая логи, доступные только ему. «Хм, странно», — продолжил он разговаривать сам с собой, когда понял, что не может отследить того, кому удалось связаться с богиней. Глориус встал и начал мерить комнату шагами. «А что если...» Он вновь открыл логи и нашел в них то, как сработал его экран. «Бинго!» — радостно воскликнул верховный магистр. «Ноктюрн, Гарм, Бертран, жду вас в цитадели света через 10 минут!» Воспользовавшись специальным артефактом связи, приказал он своим рыцарям и уверенной походкой пошел в сторону цитадели. В его мыслях уже сформировался примерный план действий. Оставалось только воплотить его в жизнь. В цитадели света Глориуса уже ждали 3 рыцарей. «Садитесь!» — махнул рукой верховный магистр, и 3 мужчин сели на свои места. «Я собрал вас здесь, так как хочу раз и навсегда покончить с нашим общим врагом и его приспешниками», — произнес он и посмотрел на рыцарей. Глориус был очень умным человеком, вернее, даже будет сказать, гением. Иначе как бы он мог быть одним из руководителей проекта Илькора? Поэтому довольно быстро смог сопоставить все события, сделав определенные выводы. Примерно около года назад к нему извне, когда еще не все люди были оцифрованы, попал один интересный отчет о том, что была совершена несанкционированная виртуализация 4 человек, которые силой проникли в центр виртуализации и попытались оцифроваться, получив более высокий ранг. Удалось это только одному человеку, и, разумеется, он сразу же был схвачен. Его даже пытать не пришлось, чтобы он все рассказал. После того, как Глориус услышал эту историю, ему стало интересно, что же случилось с теми 3, чья загрузка прервалась и процесс не завершился. Закрытые логи ничего показать не могли. Эти ребята просто не существовали, что и удивило Верховного Магистра. В тот раз он разбираться не стал, спустив это дело на тормозах. Того типчика просто убили, а дело он замял. Но сейчас все стало на свои места. Те ребята не умерли. Они просто появились в мире Илькора, нарушив определенные правила. То есть, по сути, они стали багами, которые не помешало бы устранить. У меня есть одно дело к моему дальнему знакомому, а вы отправитесь со мной. Понятно? Верховный магистр, что касается моего рапорта, со стула поднялся один из рыцарей. Ах да, Сибилла, произнес Глориус. Как же я мог забыть? Ах да, точно, мне плевать, злобно выдал он и посмотрел в глаза Бертрана. Не моя вина, что, будучи наделенной такой силой, она проиграла кучке нежити, а любовничек свалил, оставив ее там. Прошу прощения, рыцарь сел на место. Через 3 будьте готовы выдвигаться, сказал он и хотел было выйти, но остановился. Если Сибилла еще жива, то тебе скоро представится случай не только освободить ее, но и наказать тех, кто осмелился сделать с ней такое. Сказав это, Глориус покинул цитадель света и сразу же отправился в свои покои. Ему еще о многом следовало подумать, благо время пока на его стороне. Тот момент, когда огромная летучая мышь схватила Клайда, я не забуду никогда. С того раза прошло уже много времени, но этот момент часто снится мне в кошмарах. Вот и сейчас я сидела на мягкой лесной траве и смотрела вглубь кристального чистого озера, которое буквально 5 назад было отравленным, и в нем водились такие твари, от которых волосы вставали дыбом. Опустив ноги в теплую воду, я использовала заклинание «Луноцвет», и рядом со мной вырос прекрасный цветок, светящийся холодным голубым цветом. Посмотрела назад и убедилась в том, что друид крепко спит. «Ветер!» — позвала я негромко своего спутника. Рядом со мной приземлилось мощное тело черного, как смоль, грифона. Несмотря на то, что размером ветер примерно со здорового бычка, на землю он опустился, практически не издав ни звука. Я встала и подошла к нему поближе. «Куи!» Он хотел было что-то сказать мне, но я взялась за его клюв рукой и поднесла указательный палец к своим губам. «Тсс!» — шепнула грифону и указала на друида. Мне не хотелось будить Клайда. 5 мы вместе с ним закончили один глобальный квест, и та часть эльфийского леса, в которой мы с ним находились, навсегда освободилась от ростков порчи и теперь стала незаразной. За выполнение этого задания нам с Клайдом дали огромное количество опыта, за счет которого я взлетела аж до 205 уровня и смогла вновь эволюционировать. В этот раз выбор можно было сделать только из 2 предложенных вариантов. Первый была принцесса Алых Терний, а второй — хранительница священной рощи. Обе эволюции имели мифический ранг, каждая была сильна в чем-то одном. Первая обладала огромным выбором боевых заклинаний магии природы, в том числе уникальных, особой специализацией на них. Вторая, наоборот, специализирована на магии лечения и бафах. Хранительница тоже обладала уникальной специализацией и заклинаниями, что делало ее превосходным саппортом, со слов Клайда, которому будут рады в любом клане. Если бы не тот случай с вампиром и попаданием в странный замок, где правил мертвяк огромной силы, то я наверняка бы выбрала хранительницу священной рощи. Я была пацифисткой, всегда старалась решать проблемы мирным путем. Но после того случая все изменилось, и, несмотря на уговоры друида, выбрала принцессу Алых Терний и попросила Клайда помочь мне с тренировками по боевой магии. Именно этим мы и занимались последние несколько дней. «Уррр!» — промурлыкал ветер, когда я почесала его под подбородком. Так как и мой пернатый друг отхватил свою долю опыта, он тоже видоизменился и перестал быть обычной птицей, превратившись в опасную зверюгу. Черный королевский грифон 205 уровня стоял возле меня и, как завороженный, смотрел на луноцвет. «Нравится?» — спросила я ветра, и он повернул голову в мою сторону, непонимающе уставившись на меня своими огромными ярко-желтыми глазами с вертикальными зрачками. «Ки! Тсс!» Я снова взяла его за клюв. «Не разбуди!» Ему явно это не понравилось, поэтому грифон мотнул головой, сбрасывая мою руку. «Не обижайся, просто так надо!» Потрепала его по макушке, и, кажется, он меня простил. «Ну что, полетели?» Я села на спину грифона и прижалась к его шее. Уже давно для себя решила, что пора выходить из зоны комфорта и отправляться на поиски своих братьев. Я знала, что если скажу об этом Клайду, то он просто так не отпустит меня, ибо была уверена, что он испытывает ко мне чувства, на которые я пока не могу ответить взаимностью. «Полетели!» — прошептала на ухо грифону и похлопала его по спине. Грифон поднялся и, взмахнув крыльями, оторвался от земли. На него не действовали законы физики, ибо никакие крылья, без магии, не смогли бы поднять такое большое тело в воздух. «Алена!» — послышался голос снизу, и я выругалась. Мы все-таки разбудили Клайда. Почувствовав легкий отголосок магии, посмотрела вниз. «Черт!» — выругалась я еще раз, когда увидела, что друид сменил форму и превратился во что-то крылатое. Клайд прокачался не хуже меня и теперь стал довольно сильным друидом. Его классовый навык, который позволял менять друиду форму, напрямую зависел от его уровня. Чем уровень выше, тем в более сильное существо мог обратиться Клайд. Сейчас он выглядел как уменьшенная форма дракона и, вовсю орудуя крыльями, начал быстро сокращать дистанцию. «Ветер, надеюсь на тебя!» Я посильнее прижалась к телу грифона, так как знала, что если он начнет разгоняться, то удержаться на нем будет очень непросто. Королевский грифон обернулся назад и заметил лесную ядовитую виверну 234 уровня, преследующую его. Я знала, что ветер может быть очень быстрым, когда захочет, поэтому не боялась, что Клайд догонит меня. Если бы он начал колдовать, то, может, у него что и получилось, но против меня он магию применять бы не стал. Мой королевский грифон начал понемногу набирать скорость, и разрыв постепенно начал увеличиваться. Я вздохнула с облегчением, когда ветру удалось сильно оторваться от преследователя. Было видно, что грифон устал, поэтому сейчас он просто парил над землей, и я могла насладиться прекрасными видами утреннего леса. Я была так увлечена созерцанием здешних красот, что не сразу увидела маленькую точку на горизонте. Первым опасность почувствовал ветер. Грифон начал как-то странно себя вести и нервничать. Обладая способностями эмпата, я сразу же поняла, чем это было вызвано, и, наконец, заметила приближающуюся с юга угрозу. «Туда!» — попросила я грифона развернуться на восток. Ветер снова полетел на пределе своих возможностей, но точка на горизонте не только не начала отдаляться, а наоборот становилась все ближе и ближе. Спустя какое-то время я смогла рассмотреть белоснежную фигуру дракона, а еще через 5 минут понять, что на нем сидит всадник. Сапфира, жемчужный дракон 375 уровня, и верховный магистр Глориус Седобородый 394 уровня преследовали меня, и я поняла, что оторваться от них не получится. То, что преследующий человек на драконе явно решил догнать меня с недобрыми намерениями, я поняла потому, что на меня и грифона легло сразу несколько дебафов, уменьшающих нашу скорость передвижения. «Советую вам остановиться, юная леди», — послышался незнакомый голос у меня в голове. «А, ну да, конечно». Держась одной рукой за шею Грифона, я начинаю делать магические пасы второй, подкрепляя жесты словами заклинания. «Великое очищение природы. Использую я заклинание, и все дебафы слетают с меня, а наша скорость вновь увеличивается». «Вниз!» — говорю ветру, понимая, что в воздухе у нас ни одного шанса, ибо заклинания магии природы не очень эффективны в воздухе. Мой Грифон резко уходит в пике, а я, привязав себя к нему с помощью созданной лианы, начинаю кастовать заклинание пыльца векового сна. Поворачиваюсь в сторону всадника на драконе, и с моих рук срывается облако разноцветной пыльцы. «Тьма!» — выругалась я, когда увидела, что человек на драконе воспользовался магией ветра и просто разогнал зависшую в воздухе пыльцу без какого-либо вреда для себя. «Давай еще чуть-чуть!» — произнесла я негромко, глядя вниз. До земли оставалось совсем чуть-чуть, когда ветер со всего размаха влетел во что-то твердое. Если б не лоза, то я точно свалилась бы вниз, но мне каким-то чудом удалось удержаться на грифоне. Посмотрела вперед, но ничего не увидела. «Ветер! Ветер!» — закричала я, видя, что мой питомец серьезно ранен. Великое природное исцеление. Мои руки засветились ярким зеленым светом, и я дотронулась им до шеи королевского грифона. Животное начало потихоньку приходить в себя. Но что самое удивительное, мы не падали. Зависнув в воздухе, мой питомец затравленно озирался по сторонам. «А могли все решить по-другому?» Неизвестный на драконе наконец нагнал нас. Массивные когти на лапах его дракона впились в крылья ветра, и мой питомец истошно закричал. «Оставь его!» Я взмахнула рукой, и с нее сорвались отравленные шипы, которые на большой скорости устремились в сторону всадника. «Сапфира!» — произнес он, и дракон, или вернее будет сказать дракониха, поднял крыло, и шипы не достигли цели. «Прошу, пожалуйста, отпустите его!» — взмолилась я, но дракон всадника и не думал отпускать моего грифона. «Пойдешь со мной!» — мужчина спрыгнул со спины белоснежного дракона и завис в воздухе. «Что за...» В спину незнакомца ударил мощный поток зеленого пламени. «Клайд!» — радостно закричала я, и когда всадник отвернулся, сплела заклинание терновых лоз, мгновенно оплетая им напавшего, после чего приказала лозам начать стягиваться. «Дети!» — послышался громкий голос, и спустя мгновение произошел мощный взрыв, разорвавший мои магические терновые лозы на куски. «С меня хватит!» — зло произнес незнакомец и направил руку в сторону лесной ядовитой виверны. Яркая вспышка, и в тело Клайда втыкаются несколько магических копий, светящихся ярко-желтым светом. «Клайд!» — закричала я, но друид уже меня не слышал. Получив смертельный урон, он автоматически вышел из облика зверя и полетел вниз. «Сапфира!» — произнес всадник, и дракон резко рванул лапами в сторону, с легкостью отрывая крылья ветру. «Нет!» В сторону брызнула кровь, часть которой попала на меня. Грифон заверещал, а его массивное тело вслед за Клайдом начало падать вниз. «Странно, почему я тоже не падаю?» Я с ненавистью посмотрела на человека, которого звали Глориус. Незнакомец удерживал меня в воздухе с помощью какой-то магии. Я хотела было скастовать заклинание, но обнаружила, что не могу пошевелить никакой частью своего тела. Мужчина, на вид которому было около 50, подлетел и с интересом посмотрел на меня. «Хм, интересно», — произнес он, после чего взлетел вверх и снова сел на спину своего жемчужного дракона. Когда Глориус указал на меня рукой, мое тело неожиданно начало подниматься вверх, пока я тоже не оказалась на его уровне. А спустя несколько секунд он и вовсе положил меня сзади на седло, будто бы я была обычным багажом. «Вперед!» — скомандовал Глориус, и его дракон взмыл высоко в небо. Эльфийский лес. Замок Алый Лист. Алан Туриэль, как всегда, проводил время праздно. На его огромной кровати возлежали несколько голых телес, причем в основном мужского пола. играла музыка, вино лилось реками. Никто из присутствовавших не обратил внимания, что к замку с неба приближаются четыре фигуры, верхом на летающих маунтах. Приземлившись на специальной площадке, четверо проследовали в замок. «Ждите тут», — приказал верховный магистр Глориус рыцарем, а сам пошел в замок. «Туда нельзя!» — дорогу ему преградили несколько высокоуровневых эльфов-охранников. Их было трое, один из них был иномирцем. «Если через 5 секунд не скроетесь с моих глаз, то сильно пожалеете об этом». Волшебник был не в лучшем расположении духа, и это понял только иномирец. Он не стал лишний раз испытывать свою удачу, поэтому по-быстрому свалил. А вот двое других эльфов остались. «Верховный правитель занят», — сказал он и наставил на Глориуса короткий меч. «Да». У верховного магистра поднялась правая бровь, и он дотронулся до кончика меча пальцами. Клинок моментально вспыхнул ярким огнем, а спустя секунду опал пеплом в ноги эльфа. Примерно то же самое произошло и с его рукой, державшей оружие. Надо отдать должную эльфа, ни один из мускулов на его лице не дрогнул. «Я позову вас, когда верховный правитель освободится», — скрипя зубами от невыносимой боли, процедил эльф, смотря в глаза Глориуса. Если бы у верховного магистра настроение было чуть лучше, то он наверняка бы вылечил руку этого эльфа, плюс щедро вознаградил его за преданность. Но сегодня длинноухому не повезло. Один быстрый жест рукой, и тело эльфа в буквальном смысле слова взрывается, раскидывая все его внутренности в стороны. На самого Глориуса, кстати, не попало ни капли останков эльфа, и его безупречно белая мантия была кристально чистой. Чего не сказать о втором охраннике. Находясь очень близко к взорвавшемуся эльфу, тот стоял практически весь покрытый кровью и никак не мог поверить в то, что происходит. Когда Глориус решил обойти его и все же попасть к правителю эльфов, охранник, дрожа всем телом, отступил назад и все равно преградил ему путь. Достав оружие, он направил его на верховного магистра. «Я позову вас, когда правитель освободится», — сказал он заученную фразу и тут же сгорел заживо, превратившись в небольшую кучку пепла на полу. «Эх, мне бы таких преданных людей», — сказал Глориус и с помощью телекинеза открыл две вычурные створки ворот, которые вели в главные покои Алантуриэля. От увиденного лицо Глориуса скривилось от омерзения. «Глориус?» — эльф удивленно посмотрел на верховного магистра. «Пошли все вон!» — громко сказал Алантуриэль, и спустя несколько секунд в покоях остались только двое. «Я смотрю, с последней нашей встречи ничего не изменилось!» Волшебник подошел к одному из столов и, взяв с него чистый кубок, наполнил его вином. «А что должно было поменяться?» Эльф последовал примеру Глориуса и тоже налил себе вина. Перед Глориусом стоял молодой эльф, которому от силы можно дать лет 20. Алантуриэль, верховный правитель лесных эльфов 335 уровня, стоял перед верховным магистром и пил вино, смакуя каждый глоток. «Вот смотрю я на тебя и не могу поверить, что передо мной стоит дряхлый старик 80 лет», — волшебник усмехнулся. «Это было очень давно и неправда», — эльф поставил кубок на стол. «Я думаю, ты пришел не для того, чтобы сказать мне, как я стар». Взгляд Алантуриэля стал холодным. «Ты прав. Ты давно видел свою королеву?» — спросил Глориус эльфа, глядя в его глаза. «Не, ее выкрал из замка какой-то перекачанный лич, и от нее ни слуху, ни духу», — спокойно ответил длинноухий, чем изрядно удивил верховного магистра. «Зачем ты тогда просил себе жену эльфийку, раз тебе на нее так наплевать?» «Так я же не знал, что она окажется такой стервой», — беззаботно ответил Алантуриэль. «Я думал, все будет по-другому». «Я тебя предупреждал, что жители Илькоры — необычные неписи. Каждый из них — настоящая личность». Глориус понемногу начинал терять терпение. Ему никогда не нравился этот человек, и если бы не его огромный денежный вклад в проект, то он бы ни за что не получил то, что сейчас имеет. «Мне плевать», — раздражительно произнес Алан Туриэль. «Ты явился в мой замок, чтобы читать мне морали?» «Если бы...» — верховный магистр повернулся к эльфу спиной, чтобы тот не увидел, как он зол. «Мне потребуется твоя помощь в одном деле». Ему не нравилась вся эта ситуация. Вернее, ему вообще не нравилось, когда получалось так, что он вынужден о чем-то просить. Глориус привык приказывать. «Да? И в чем же?» Эльф сел на кровать и закинул ногу на ногу. «Хочу устроить радушный прием для одного нашего общего знакомого». Верховный магистр повернулся к эльфу. «Хорошо», — нерешительно ответил эльф, ибо взгляд стоящего перед ним человека пугал и вызывал желание побыстрее покинуть комнату, чтобы больше не встречаться с ним. «Вот и славно», — Глориус улыбнулся. «Я могу занять любые апартаменты». «Да», — ответ снова прозвучал нерешительно. «Отлично. Тогда выдели еще 3 лучшие комнаты в замке для моих рыцарей», — сказал верховный магистр и пошел к двери. Когда двери за ним закрылись, Алан Туриэль впервые за последние несколько минут почувствовал себя спокойно. Его сердце бешено колотилось, и он никак не мог унять дрожь в руках. Этот человек пугал его и внушал какой-то первобытный страх. «Так, все, надо успокоиться». Эльф встал и, подойдя к столу, налил себе целый кубок вина, после чего разом осушил его. Закатав рукав рубахи, он посмотрел на татуировку в виде черного дерева. «Явись, смертоцвет, сумрачный защитник лесов!» — выкрикнул он, и перед ним появился небольшой энт черно-серого цвета. Алан Туриэль протянул к нему руку, и ветки призрачного существа мгновенно ожили, втянув правителя эльфов в призрачное создание. Оказавшись внутри доспеха, Алан Туриэль почувствовал себя еще лучше. «Отмена!» — сказал эльф, и энд-доспех растворился в воздухе. «Нужно срочно расслабиться!» — произнес негромко он и позвонил специальный колокольчик, позвав одного из своих слуг. «Собирай всех! Хочу праздновать!» — дал он указание, а сам завалился на кровать. Очередная оргия должна помочь ему забыть об этом разговоре с Глориусом. Во всяком случае, он на это очень надеялся. Я не мог поверить, что Алена решила меня вот так просто кинуть. Поэтому, когда почувствовал, как сработало охранное заклинание, немедленно ринулся за ней. Я знал, что ее грифона догнать не смогу, поэтому скостовал на ветра поисковую метку, дабы в случае чего найти грифона, где бы он ни находился. Как и предполагал, я сильно отстал, и пришлось долго нагонять Алену. «Какого тут происходит?» Это были первые мои мысли, когда увидел, что какой-то мужик атакует девушку, которую я люблю всем сердцем. Разумеется, в тот момент и не подумал о том, чтобы посмотреть на уровень врага, ибо я был просто в ярости. Недолго думая, атаковал левитирующего мужика и горько поплатился за это. Еще никогда прежде не видел, чтобы так быстро колдовали. Когда в меня вонзились копья света, я подумал, что смогу пережить эту атаку. Ведь на мне висел магический щит. Как оказалось, сильно заблуждался. Атака незнакомца была настолько сильной, что без труда пробила мою защиту, а 3 следующих копья принесли мгновенную смерть. Даже шкала жизненных сил не выручила. И вот я отправляюсь на перерождение. Не думал, что в мире существуют такие монстры. Сидя возле алтаря, разговаривал сам с собой. Возродился я в одном из храмов богини вечной молодости, а заодно и покровительницы лесов Алинити. Тяжело вздохнув, встал и пошел к выходу из храма, но, не доходя пары шагов до выхода, остановился. «Алинити!» — я упал на колени. «Прошу тебя, дай мне сил вернуть ту, которую люблю всей своей душой и сердцем!» — громко произнес я, смотря на статую прекрасной юной девы. «Эх, что я вообще несу?» Поднялся с колен и пошел к выходу. Но тут почувствовал странное ощущение, будто бы моего плеча коснулась чья-то невидимая рука. Я резко обернулся назад, но ничего не увидел. Выйдя из храма, осмотрелся по сторонам. «И что же мне теперь делать?» — подумал я и сел прямо на землю, закрыв лицо руками. Было грустно. Очень грустно. Потеряв Алену, потерял смысл жизни. «Я помогу тебе!» — вдруг послышался звонкий девичий голос. Посмотрел по сторонам, но рядом никого не было. Странно. Может, привиделось? Внимание! Получено уникальное божественное задание. Появились строчки сообщения, а в следующую секунду одно из деревьев зашевелилось, и его ветки сплелись в подобие руки, указывая мне в определенном направлении. Воспользовавшись формой зверя, я превратился в гигантского варга и со всех ног ринулся в ту сторону, в которую указывало мне дерево. По дороге мне продолжили попадаться такие деревья, которые указывали направление, в котором я должен следовать. Не знаю, сколько времени так бежал, но наконец-то знаки привели меня к огромному дереву с большой и пышной кроной золотого цвета. Приняв снова человеческую форму, я подошел к дереву и коснулся его рукой, влив в него чуть-чуть своей магии. Стоило мне только до него дотронуться, как на стволе дерева появились странные знаки и письмена, которые начали образовывать арку. Когда свод был полностью готов, я прошел сквозь него и очутился в странном месте, которое очень напоминало храм, где я до этого воскрес. В нескольких шагах от меня стояла красивая девушка и мило улыбалась. «Подойди», — сказала она, и я сделал несколько шагов ей навстречу. «Зачем ты просишь силы?» — спросила она меня. «Я хочу освободить самого дорогого мне человека», — честно ответил я. «Что ты можешь предложить взамен?» — спросила девушка, глядя на меня. «Все, что попросишь», — ответил я. «Ты готов пожертвовать своей жизнью?» Этот вопрос меня не удивил. Что-то такое примерно и представлял услышать. «Готов», — ответил я, и девушка снова улыбнулась. «Ты не врешь, я чувствую это», — мягко произнесла она и, сделав шаг вперед, встала на цыпочки и поцеловала меня в лоб. Правую руку резко обожгло болью. Я быстро закатал рукав и увидел на руке странный рисунок, выполненный в виде дерева золотого цвета. «Ступай», — произнесла девушка и щелкнула пальцами. Только это произошло, как я тут же потерял сознание, а очнулся уже на земле от того, что меня кто-то навязчиво тыкал в бок. «Ветер?» Когда я увидел перед собой морду грифона, не мог поверить своим глазам. Моментально принял вертикальное положение, и то, что увидел, повергло меня в шок. Все тело грифона целиком покрыто кровью, а на теле отсутствовали оба крыла. «Кто с тобой сотворил такое?» Я немедленно воспользовался заживляющим заклинанием и начал лечить умирающее животное. «Хиллер из меня так себе», но большое количество прокачанного интеллекта смягчало данные обстоятельства, и вскоре грифон был полностью вылечен. «Сможешь найти свою хозяйку?» — спросил я у ветра и погладил его по голове. «Куи?» — прокричал он и расправил крылья. «Можно?» — спросил я летающее создание, и вместо ответа ветер согнул лапы, тем самым давая согласие на то, что я могу сесть верхом. «Полетели!» Я провел рукой по шее грифона, и тот резко оттолкнулся от земли, взмыв в небо. «Интересно, что со мной произошло?» Снова закатал рукав и обнаружил, что странный рисунок никуда не делся. Открыв список умений, я нашел там одно новое — вызов священного златоцвета, защитника эльфийских лесов. Закрыв умение, посмотрел вдаль. «Держись, Алена! Я скоро буду!» К одной из границ эльфийских земель мы прибыли на день раньше, чем было запланировано. «Нужно разбить временный лагерь», — спустившись на землю, сказал я. «Я займусь», — произнес Таурас и занялся необходимыми приготовлениями. «А я помогу», — к нему на помощь пошла Айлин. «Поэтому по поводу этого вопроса можно не беспокоиться». «Фух, как же тихо без этой взбалмошной суки», — спрыгнув с коня Инталиора, эльфийка потянулась, разминая плечи. С Алуной мы расстались не так давно. Я ей дал обещание, что доставлю ее на корабль в целости и сохранности. Поэтому, прежде чем отправиться в земли эльфов, пришлось сделать небольшой крюк. По ней было видно, что она не очень-то и хочет покидать нашу дружную компанию, но у нее была цель, к которой она упорно стремилась, поэтому осталась на одном из флагманов своего народа. «Ты действительно пойдешь войной на эльфов?» — спросил я ее, прежде чем покинуть корабль. «Если честно, уже не знаю», — ответила девушка и грустно улыбнулась. «Может, все-таки останешься со мной? Плевать на эльфов, богов и прочих. Давай уплывем на край ми...» Я приложил палец к ее губам, тем самым заставляя замолчать. «Не могу», — произнес я, глядя в глаза девушки. «Есть одно важное дело, которое я должен завершить. Могу пообещать тебе лишь одно. Однажды мы обязательно встретимся». Моя улыбка тоже вышла грустной. «Клянешься?» — девушка взяла мою руку. «Клянусь», — ответил я ей, и уже спустя мгновение был высоко в небе. «Признайся, тебе без нее скучно», — ответил я эльфийке, услышав ее слова. «Вот еще!» — владычица эльфов скрестила руки на груди. Девушка, конечно, всеми силами это отрицала, но за время, проведенное в компании с Алуной, они успели, если не подружиться, то точно перестать ненавидеть друг друга. Спорить с эльфийкой я не стал, ибо это себе дороже, поэтому просто промолчал. Для девушек решено было поставить одну палатку. Благо, остальные в каком-либо крови не нуждались. У нежити все-таки много плюсов. Мы не нуждались в еде, питье и сне. Нам не особо требовалась крыша над головой, мы не знали усталости. В общем, одни плюсы и почти нет минусов. Когда девушки уснули, я собрал всех всадников. Мероприятие, в котором мы собираемся принять участие, очень опасное. Причем не для нас, а в первую очередь для девушек. Поэтому нужно, чтобы кто-нибудь сосредоточился на их защите, пока остальные будут сражаться с владыкой эльфов и его охраной. Я почему-то на 100% был уверен в том, что просто так эльф престол не отдаст и не отречется от древа. «Я займусь защитой Айлин», — первым голос подал Таурас. Я даже и не сомневался, что именно всадник война решится пойти на этот шаг. Все дело в том, что я видел, что Таурас симпатизирует темной жрице, причем симпатия его носила чисто платонический характер. Бывший живой доспех относился к девушке как к дочери, и это не могло не умилять. «Хорошо, тогда полагаюсь на тебя», — сказал я войне, нисколько не сомневаясь в том, что он костьми ляжет, но девушку защитит. «Тогда я займусь эльфийкой и пленницей». «Странно. Я думал, защищать Аланаэль вызовется вампир, но вместо этого желание изъявил Интелиор». «Хорошо, тогда Аланаэль и Сибила на тебе. Ты уверен, что справишься?» «Уверен. После обретения новых сил у меня появилось несколько интересных умений. Таурас может подтвердить». «Да, этот пройдоха перестал мне проигрывать 7 дуэлей из 10, как это было раньше», — Война усмехнулся. «Не было такого. Я и раньше тебе не проигрывал так часто». «Было, было, чего уж там говорить», — Таурас махнул рукой. «В общем, сейчас это сильный малый. На него можно положиться. Если девушки будут рядом, то с нами ни одна сила не справится». Война ударил себя в металлический нагрудник. «Хорошо, убедили», — сказал я и вдруг заметил небольшой огонек в небе. С каждой секундой он становился все больше и больше. «Привет! Долго ждали?» Во вспышке яркого пламени на землю спустился Старлайт. «Позер!» — улыбнувшись, произнес я и крепко обнял демона. «Я смотрю, вы раньше!» — демонический принц обвел взглядом присутствующих. «Да, есть у меня одно важное дело к местному владыке». «Ты его хочешь того?» — Старлайт провел большим пальцем по шее. «Если не захочет выполнить мои условия», — ответил я, чем вызвал на лице брата ухмылку. «Ты сильно изменился», — сказал он, глядя на меня. «Да и ты тоже», — не остался я в долгу. «Что насчет Аленки? Как ты вообще узнал, что она тут?» «Это долгая история», — отмахнулся он. Так у нас вся ночь впереди. Демонам требуется сон? Старлайт покачал головой. Ну тогда в чем проблема? Я положил руку на плечо брата. Давай, вещай, сказал я ему и приготовился слушать. Вот как-то так, пересказал он мне все, что произошло с ним за то время, пока я был занят делами, связанными с Айлин. Понятно. В твоей истории очень много черных пятен, но это уже большая удача, раз с тобой связался кто-то из богов. Да я вообще не думал, что с демонами будет кто-то якшаться. У меня вон до сих пор висит квест на ее освобождение. Кстати, кроме Глориуса есть еще верховные магистры? Не думаю, но можно поинтересоваться у Сибилы. Кстати, не хочешь заняться ее охраной? За последние несколько дней она стала просто невыносимой. Хорошо, займусь ей позже, — отмахнулся он. Ладно, я пойду займусь приготовлениями, а ты попробуй еще раз использовать поисковые заклинания. Вдруг, чем ближе ты к цели, тем больше шанс, что они сработают, — сказал я брату и пошел заниматься своими делами. Он же, в свою очередь, приступил к подготовке поисковых заклинаний. Я посмотрел направо и увидел поднимающееся из-за горизонта утреннее солнце. В Элькоре наступил новый день. И кто знает, что он нам принесет.